Вернувшись из Парижа, отец поступил на государственную службу в Сенат. В здании Кремлевского дворца ему отвели казенную квартиру. В царствование императора Николая Павловича отец мой получил придворное звание гофмедика. Затем он хлопотал о восстановлении дворянского достоинства и герба своего, так как все сгорело в 12 году, что и было возвращено обоим братьям. Отец перевез своих родителей к себе. Евстафий Иванович вскоре умер, а мать его, Елизавета Ивановна, жила у моего отца и после его женитьбы. Прадед мой по матери — граф Заводовский. Мать моя принадлежала к древнему дворянскому роду. Она была дочь Александра Михайловича Исленьева и княгини Козловской, рожденной графине Заводовской. Прадед мой по крови, граф Петр Васильевич Заводовский, был известный государственный деятель и временщик Екатерины II. Я много читала о нем и слышала от деда Исленьева, и многое в дальнейшем изложении заимствую из записок Листовского, женатого на внучке Заводовского. Заводовский принадлежал к числу тех талантливых людей, которых умело отличает своим орлиным взглядом Екатерина. Еще бывший молодым, он служил при графе Румянцеве, который правил тогда Малороссией. Ничтожный случай выдвинул Заводовского по службе. Однажды, по поручению графа Румянцева, Заводовский написал докладную записку по одному секретному делу. Она должна была быть подана императрице. Прочитав записку, Румянцев одобрил ее. «Перебели ее», — приказал он. Когда Заводовский переписал ее, она была послана Екатерине. «Кто составил эту записку?» — спросила императрица. «Первую деловую записку читала с удовольствием». Ей доложили, что это был Заводовский. После этого Заводовский был назначен правителем секретной канцелярии графа Румянцева. Позднее уже Заводовский принимал участие в Турецкой войне в 1769 году. Он участвовал в битве при Ларге и Каголе, где наш 18-тысячный корпус разбил 150 тысяч турок. Кучук-Кайнарджирский договор был написан Заводовским совместно с графом Воронцовым. В Московском, вероятно, Румянцевском музее стояла статуя мира, где изображен граф Румянцев и его помощники Воронцов, Безбородко и Заводовский. Сохранилось следующее предание. После окончания войны Румянцев отказался от парадного въезда. Он ехал в Москве к императрице в придворной карете. Против него сидел Заводовский уже в чине полковника. Императрица жила тогда у Пречистенских ворот в доме князя Голицына. Екатерина встретила победителя на крыльце и поцеловала его. Затем она обратила внимание на Заводовского, который стоял в стороне, пораженный ее величественной простотой. Румянцев представил Заводовского как человека, который 10 лет разделял с ним труды. Императрица обратила внимание не только на красивого молодого полковника, но и на Георгиевский крест, висевший на груди его, и тут же подарила ему бриллиантовый перстень со своим именем. Вскоре Заводовский был произведен в генерал-майоры, а затем пожалован в генерал-адъютанты. Он жил во дворце. Сближение это –